Глава 14. Когда на востоке забрезжил рассвет, они быстро позавтракали остатками курицы. Низкие облака пропускали лучи света, а на горизонте виднелась полоска чистого неба. Край облаков сначала окрасился в розовый, а потом медленно стал малиновым. Кэлен очень хотелось еще кусочек сыра. Она знала, что ненавидит сыр, но по какой-то причине у него был восхитительный вкус. Она не могла этого объяснить и решила, что Шейла права, и один из ее детей любит сыр. Жуя, она погладила живот и сказала: «Это для вас». Они упаковали одеяло и снаряжение, а потом оседлали лошадей. Пока Вейл и Касси отправились на разведку, чтобы убедиться в отсутствии неприятных сюрпризов. Они пошли в разные стороны, чтобы обследовать овраг. Единственное место, которое не просматривалось на многие мили, как пустынная равнина Азрита. Разведка не заняла много времени. Вскоре они вернулись и доложили, что ничего не нашли и не видели никаких следов. Много людей приходило в народный дворец со всей Дхарры. Но в том направлении, куда они шли, равнины были пустынными и безлюдными до самых срединных земель. Кэлен пыталась закинуть седло на спину кобылы, когда Ричард поспешил ей на помощь. Она была сильной, и ей казалось странным, что ей трудно поднять седло. Кэлен решила, что просто не выспалась и устала после пережитого в спутанности столкновения с Митчиком. Подойдя к ней, Ричард забрал у нее седло. «Позволь, я сам подниму его». Он водрузил седло на спину кобылы. Кэлен положила руку ему на спину, пока он прилаживал ремни и затягивал их. Она радовалась возможности дотронуться до него, ощутить связь с ним. Они едва все не потеряли, и ее обнадеживали прикосновение к нему и вид его улыбки. Впереди был долгий путь, но ее ободряло то, что она будет вместе с Ричардом, вдали от постоянной угрозы нападения. Она широко улыбнулась, глядя в его серые глаза. «У нас будут дети». Он наклонился и поцеловал ее. «Я всегда буду защищать их и тебя. Мы вырастим их хорошими людьми. Я обещал тебе золотую эпоху и все еще намерен сдержать слово». В ее мысли закрылась тьма. «Что насчет золотой богини? Может, ты ошибся, и она и есть грядущая золотая эпоха? Она из другого мира. Как мы можем победить? Как не дать ей явиться за нашими детьми?» Ричард вздохнул. От перемены темы улыбка на его лице померкла. У него не было ответа, поэтому он не стал лгать. «Я обещал, что уберегу их, и я это сделаю». «Знаю, ты что-нибудь придумаешь», сказала она, заставив свой голос звучать бодро и оптимистично, чтобы вернуть его улыбку. «Я уверена в этом». На его лице снова промелькнула улыбка. Увидев, что все уже готовы отправляться, она устремила взгляд к пока еще темному горизонту на западе. «Как пойдем?» Ричард бросил быстрый взгляд на темный горизонт. Кратчайший путь к Эйдендрилу – идти строго на северо-запад. Но все не так просто. Огромная гряда гор преграждает путь к городу. Раньше по этим горам проходила граница. Сейчас ее нет. Но горы по-прежнему являются серьезной преградой. Кэлен вздрогнула при упоминании о границе. Когда граница исчезла, Даркин Рал обрушил всю мощь Дхары на Срединные земли. Пришел конец длительному миру, погибли все другие исповедницы. Началась ужасная война. Но исчезновение границы привело ее к Ричарду. Мир сильно изменился, а эти горы напоминали ей о прошлом. «Возможно, у нас получится найти путь через горы», сказал Ричард. «Но даже если мы найдем перевал, дорога может оказаться опасной. Такие высокие горы не пересечь с лошадьми, и рано или поздно их придется оставить. Не факт, что мы отыщем перевал. Мы можем долго бродить по горам, но так и не отыскать путь. Этот хребет почти везде имеет высоту в 1000 футов. Причем скалы отвесные. В теории это кратчайший путь к Эйдендрилу. Но я считаю, что в таком случае нам придется идти пешком. Тратить много времени на попытки пробраться через непроходимые скалы. И в итоге дорога через горы займет гораздо больше времени. Кроме того, как я уже сказал, Переход через горы может быть опасен. Кэлен посмотрела на запад. Она знала эти горы и понимала, что Ричард прав. «Здесь жаркое лето, но в горах погода может стать проблемой». Он кивнул, проверяя подпругу под стременами, а потом наклонил голову влево. «Если отправимся на юго-запад, то выйдем к реке Керн, вдоль которой должна идти дорога. Так гораздо проще попасть в Срединные земли. Этот путь дольше, но легче и безопаснее». Кэлен вздохнула, глядя на северо-запад. Там был ее дом, дворец исповедниц, в котором она родилась, и замок волшебника. До этого момента она не осознавала, как сильно скучает по дому. Теперь, когда они шли в Эйдендрил, она испытывала волнение. Ее восхищала мысль о том, чтобы родить детей там, где родилась она сама. «Если мы уйдем по реке Керн слишком далеко на юг, то окажемся в диких дебрях». Она выгнула бровь. «Ты знаешь, что они из себя представляют». Ричард скорчил гримасу и кивнул. «Если заметим разрыв в горном хребте, то перейдем через горы до того, как зайдем слишком далеко на юг». Кэлен кивнула. «Если так, то мы попадем в населенные области Срединных земель, где сможем пополнить припасы. Таким образом, наше путешествие будет легче. Если все же придется бросить лошадей перед перевалом, то мы сможем взять новых в Срединных землях». «Все так», – сказал он. «Но не забывай, что нам нужно по возможности не попадаться людям на глаза». «Ты прав», – вздохнула Кэлен. «Кажется, сейчас лучше поехать на юго-запад через пустынные районы Дхары, чтобы обойти хотя бы самые высокие горы. На юге они не такие грозные, как на севере». «Мы будем держаться к горам как можно ближе, но все же не настолько, чтобы они затрудняли путь. Рано или поздно у меня получится отыскать тропу через горы, которая приведет нас в Срединные земли. А потом мы отправимся на север, к Эйдендрилу». Он улыбнулся. «Если там есть перевал, я найду его. В конце концов, я лесной проводник». Кэлен вернула ему улыбку. «Кажется, план у нас есть». Как бы ей ни хотелось добраться до замка, она знала, что им нужно действовать осмотрительно. Между ними и местом их назначения лежало много диких и опасных земель. «Все готовы?» – крикнул Ричард. Шейла забрала седло и сообщила, что готова. Морт и Сид сели верхом, тоже дав понять, что готовы тронуться в путь. Кэлен увидела, что Нида зевает, и тоже зевнула. Они выехали из оврага и направились на юго-запад. Весь день они ехали по плоской равнине, а когда солнце опустилось справа от них, Кэлен смогла разглядеть неровную бело-голубую линию гор вдали, очерченную солнцем за ними. Она решила, что если бы они поехали на северо-запад, к Эйдендрилу, то достигли бы этих гор через несколько дней. Они ехали на юго-запад, чтобы обогнуть самые высокие вершины, и пройдет еще много дней, прежде чем они приблизятся к длинному горному хребту, и Ричард начнет искать путь через него. Чем скорее он найдет дорогу, тем быстрее закончится их путешествие, и тем раньше они окажутся в замке. Ее огорчало, что они удаляются от Эйдендрила из-за внушительных гор, которые преграждали путь. Но она твердила себе, что с этим ничего не поделать. Кэлен очень устала за последнее время и была рада наконец идти домой, пусть и не прямым путем. Она надеялась, что волнения из-за гли остались позади. Она ощущала восторженный трепет, возвращаясь домой с двумя детьми Дхары в утробе. Она надеялась, что они проведут детство там же, где выросла она сама, где впервые открыла очарование природы мира. Кэлен не могла перестать думать о Мичике, о том, как висела на цепи, а он собирался содрать с нее кожу. О гли, жаждущих вырвать младенцев из ее утробы. Ее начало терзать воспоминание о блеске в глазах мертвого ведьмака, который она заметила перед тем, как Ричард сжег тело. Ведьмы никогда не позволяли чувствовать себя свободными от их хватки.